Академия Романовых. Общежитие. Комната Марка Ломоносова. Дракоша сидел на подоконнике, тоскливо выглядывал в окно и тяжко вздыхал. «Папа еще не приехал?» — с печалью спросил он у крабогнома, который играл в крестики-нолики с дохлой крысой. «Не приехать!» — раздраженно пробормотал крабогном. Несколько минут прошли в тишине. «А сейчас уже приехал!» — протянул дракоша и поскрежетал когтем по стеклу, издавая отвратительный звук. «Нет!» — прорычал крабогном и отвлекся, из-за чего поставил крестик в неправильном месте и проиграл дохлой крысе. Всплеснув клешнями, он повернулся к дракоше и рявкнул. «Думать за красивой глазкой с тобой сюсюкать! Меня не купить, красивой глазка! Я тебя не любить! Сидеть спокойно и не отвлекать! Надоедливый, противная, глупая!» «А сейчас?» Словно не заметив его ругани, всхлипнул дракоша и понуро повесил крылья. «Что сейчас?» Крабогном сбился с мысли, не понимая, о чем идет речь. «Папа приехал!» Терпеливо пояснил дракоша. «Не приехать! Не приехать! И никогда не приехать! А знать почему?» Крабогном ткнул в него клешнёй и злорадно прошипел. «Потому что ты уродливая, навязчивая, гадкая ящерица!» «Уродливая?» Дракоша пропустил почти все оскорбления мимо ушей, но вот сомнения в драконьей красоте его почему-то зацепили. Он надулся, провел еще раз когтями по стеклу, издавая противный скрежет, от которого крабогнома передернуло, и проворчал. «Сам ты уродливый. Друзья папы сказали, что я красивый. Они, когда меня увидели, все были в восторге. Да что я тебе рассказываю? Ты там тоже был. Ты видел. Помнишь, как меня называли красивым? Все хвалили мои крылья, и чешую, и когти, и гребень, и...» «Никто не хвалить!» — сурово отрезал крабогном. «Все смотреть только на мне!» «Неправда!» — возмутился дракоша, позабыв о своих печалях, и спрыгнул с окна. «Они говорили, что я очень красивый!» «Нет!» «Да!» «Нет!» «Да!» «Нет!» «Да, и мы можем это проверить прямо сейчас!» Дракоша с решительным видом направился к двери. «Мы пойдем к друзьям папы, и они скажут, кто из нас красивый!» «Великан, хозяин, друг, запретил выходить», — неуверенно напомнил крабогном. В его голосе звенели сомнения. «А мы ему не расскажем», — пообещал дракоша, и крабогном, немного поразмыслив, уверенно кивнул. Конечно же, их не смутило, что свидетелями нарушения запрета станет вся академия. Бок о бок они вышли из комнаты и устремились к столовой. В первый раз именно там они получили огромную порцию внимания и славы. Им повезло, было как раз время обеда. Как только дракоша и крабогном переступили порог, все взгляды студентов и преподавателей устремились на них. Дракоша и крабогном важно продефилировали к раздаче, но не успели и слова сказать. Заботливые поварихи захлопотали вокруг них и насыпали несколько тарелок еды. «Вы, наверное, проголодались?» — приговаривали они, провожая дракошу и крабогнома к столику. «Кушайте, кушайте. Молодому организму нужно питаться, иначе не вырастите». «Вы кормите меня, потому что я красивый?» — уточнил дракоша. «Конечно!» — дружно умилились поварихи. «Как такого красавчика не покормить? И твой друг тебе подстать самые красивые фамильяры империи!» Крабогном гордо выпятил грудь и поглотил целиком куриную котлету. «Какой аппетит!» — еще больше умилились поварихи. Постепенно к столику крабогнома и дракоши начали стягиваться студенты. Всем хотелось пообщаться и сфотографироваться с диковинными фамильярами Ломоносова. Виктор Викторович, который сидел за преподавательским столом, лишь устало закатил глаза. Только два человека с ненавистью наблюдали за дракошей и крабогномом. И это были белобрысые близнецы Коноваловы. Настя и Андрей неохотно ковырялись в своих тарелках и тихо о чем-то перешептывались, то и дело бросая злые взгляды на счастливых фамильяров. В конце концов, близнецы встали, собрали грязную посуду и поплелись к мойке, но на половине пути словно бы передумали и пошли к фамильярам. Эмоции взяли над ними вверх, и близнецы, не особо раздумывая над последствиями, просто вывернули объедки на дракошу и крабогнома. Студенты замолкли. Кто-то нервно хихикнул, наблюдая за тем, как болтается лапша на носу у дракоши, а у крабогнома на панцире желтеет банановая кожура. «Крестные монстры», — процедила Настя. «Уродливее не встречал», — добавил Андрей, и они удалились с высокомерно задранными подбородками. Высокий темноволосый студент с осуждением покачал головой и посоветовал. «Не слушайте их, они просто завидуют». Но фарш в обратную сторону прокрутить нельзя. Благодаря Андрею и Насте судьба совершила крутой поворот. Если до этого крабогном терпеть не мог дракошу, а тот недолюбливал крабогнома, то теперь их объединил общий враг. Что-то в их отношениях неуловимо изменилось. Они многообещающе переглянулись и, как ни в чем не бывало, продолжили есть, слушая комплименты от поклонников. А вот близнецы Коноваловы обрекли себя на мучительное существование. Они не знали, какие испытания их ждут. И даже не догадывались, что их грубость положила начало крепкой дружбе двух фамильяров.